Глава третья. Всю ночь под окнами шумели студенты. До самого утра раздавались взрывы смеха, пения. Уличное веселье доносилось смутно сквозь сон, и я только один раз проснулась. Видимо, меня ввел в заблуждение дневной свет, льющийся из незашторенного окна. Я встала, но, вспомнив про белые ночи, плотно задернула шторы, снова вернулась к уютному пуховику и крепко уснула. Утром поднялась в прекрасном настроении. От вчерашнего уныния не осталось и следа. Сегодня я была готова к встрече с Лорой Уорд. У нее не возникнет даже тени сомнений в том, что перед ней американская писательница. Я преодолею все психологические барьеры. Никакой дрожи, никакого зова крови. Заветная цель должна быть достигнута. Надев юбку из шотландки, белый шерстяной свитер и ботинки из грубой кожи, я поднялась на второй этаж завтракать. Обитатели гостиницы, в основном англичане и американцы, уже толпились около шведского стола. В широком ассортименте были все виды овсянки из сорта хлеба, копченая рыба, а также мясо, сыры, разнообразные фруктовые соки, чай и кофе. Наполнив тарелку, я нашла место за столиком у окна, откуда исподволь могла разглядывать соседей. Сезон только начался. В мае было еще холодновато, но туристы уже прибывали. Кроме них в отеле останавливались коммерсанты из Осло и других крупных городов Скандинавии. В Бергене процветали судостроение и рыбная ловля. Плотно позавтракав, испробовав все яства и свой любимый овечий сыр, я встала из-за стола. Спустившись вниз, радостно приветствовала ожидавшего меня в холле Гуннера. Улыбка замерла у меня на губах, когда я увидела его изменившееся лицо. Милую приветливость, открытость сменила холодноватая сдержанность. Все ясно он прочитал послание отца, где тот писал о ненависти своей дочери к Лоре, и это незамедлительно сказалось на его отношении к гости. Я бесконечно расстроилась. Накануне мне очень понравился Гуннар Торренсен, и в глубине души я надеялась, что мы станем друзьями. Теперь же любое неосторожное слово о Лоре вызовет у него чувство протеста. Сделав вид, что ничего не заметила, я вела себя независимо, как и подобает деловой особе. Достала блокнот, изредка делала пометки, сидя рядом с Гуннером в роскошном Мерседесе. К счастью, Ли Коллинз не обманывала отцовского друга в основном. Я действительно была писательницей. Поездка оказалась весьма приятной. Выехав из города, мы обогнули подножье Ульрикен, горы, следующей за Флоен. Гуннер показал место, где начинается канатная дорога, заметив, что наверху до сих пор еще катаются на лыжах, и у него есть там хижина. Хотя частным лицам давно запрещено строительство домов высоко в горах, но эта хижина принадлежала еще моему отцу, и я сумел отстоять ее. Мы с вами обязательно посетим мое поместье до вашего отъезда из Бергена. Может быть, уговорим поехать с нами и Лору. Природа еще не проснулась, и по-зимнему бурыми были земля и ветви деревьев с сухими увядшими листьями. Но под весенним чистым небом сверкали прозрачные озера с многочисленными островами, украшенными нарядными белыми домиками. Доехав до Фантофта, Гуннер повернул к церкви на столбах и припарковал машину внизу. Мы с наслаждением подставили лица мягким солнечным лучам. В их ярком свете, проникавшем сквозь голые ветви деревьев, Гуннер показался мне сегодня выше ростом и моложе. «У нас еще есть время», — сказал он. «Я хочу вам сначала показать церковь. Уверяю, вы не увидите нигде в мире ничего подобного. Это одно из самых древних сооружений на Земле». Хотя я была не расположена любоваться старинной архитектурой и росписями, Похоже, выбора у меня не осталось. Церковь скрывалась от нас за нависшей скалой, и мы начали медленно подниматься вверх по тропинке, вьющейся среди сосен. Вокруг не было ни души, за исключением единственного служки, копавшегося в земле неподалеку. Гуннар объяснил, что церковь открывается для осмотра только после обеда, тогда и приезжают туристы. Церковь стояла на самой вершине холма. Я застыла в изумлении. Передо мной возникло древнее святилище тех далеких времен, когда в Норвегии на смену исчезающему язычеству являлось христианство. Узкое, высокое, целиком построенное из дерева, непроницаемого черного цвета, это рукотворное чудо устремлялось к небу своими ступенчатыми крышами, нависающими одна над другой, как средневековые латы, от высокого шпиля до толстых подпорок, от которых и произошло название «Церковь на столбах». Черный, необычный для храма цвет вызывал у меня смутную тревогу. Работа по дереву восхищала. В каждой дощечке была тщательно проделана канавка для слива воды. Высокие коньки крыш украшены искусно вырезанными головами драконов и змей. Голые искривленные ветви буков тянулись из-за невысокой каменной ограды, словно повторяя силуэт деревянных скульптур. Ощущение тревоги не проходило. Само место навевало мысли о поединке светлых сил, сонмом языческих богов, вечной борьбе добра и зла. «Расскажите мне подробней об этой удивительной церкви», — прошептала я, боясь отпугнуть тишину. «Эту церковь, не помню где, собирались сносить, и потому перенесли сюда в конце прошлого века, точнее, в 1884-м. Главная часть храма относится примерно к 12-му столетию. Норвежцы всегда любили дерево. Искусство резьбы у них очень развито. В буре церковка дрожит, как будто приходит в движение большой корабль, но никакой ветер не может разрушить ее. Почему она черная? Только хорошо просмолив, можно предохранить дерево от пагубного воздействия влаги и ветра. А что означают эти головы драконов, змеи? Вы найдете такие же фигуры на носах кораблей викингов. Существовало поверье, что они отгоняют злых духов. Мы поднялись к воротам, прошли через них в небольшой прямоугольный двор, и я увидела огромный черный каменный крест, венчающий высокий земляной холм. Крест относится к тому времени, когда христиане изгоняли язычество в этих местах, — объяснил Гуннар. Тогда еще, до 1000 года, церкви не было, и люди собирались молиться около символов христианской веры. Церковь была заперта. Мы сели на невысокое каменное ограждение, нежись на весеннем солнышке. Я со страхом посмотрела на крутую тропинку, по которой мы только что поднялись. У Лоры хватит сил сюда взобраться? Мы с Айрин поможем ей, если понадобится. Но мне кажется, Лора справится сама. Иногда я начинаю подозревать, что ее слабость и апатия — своеобразная защита, как панцирь у черепахи. В связи с вашим появлением ей овладело любопытство. Впрочем, вы не забыли, что ваше имя — Мэри Томас. Чем дольше продлится маскарад, тем лучше. Пусть Лора останется в блаженном неведении. Мы сидели молча в полной тишине. Я подняла лицо к ласковым солнечным лучам, будто ища у них поддержки и утешения. Но тревога не покидала меня и в этом чудесном уединении. В моей душе сражались силы добра и зла, под стать драконом и змеем, древним символом викингов, сокрушающих посланцев тьмы. Прошло несколько минут, и вдруг мы услышали снизу голоса. Сердце у меня учащенно забилось, но я не задрожала, усилием воли взяв себя в руки. Лора свободно поднималась по тропинке впереди Айрин. Никто ее не поддерживал. На ней были коричневые брюки и норвежский с пестрым орнаментом свитер. Спортивный костюм ей очень шел и прекрасно сидел на все еще точеной фигуре. Она была без шляпы. Слегка вьющиеся волосы забраны в греческий узел, в темно-каштановых прядях ни намека на седину. Голова гордо поднята, изящно вырезанные трепещущие ноздри, взгляд устремлен к небу. Сегодня Лора воспользовалась косметикой. Высокие скулы чуть нарумянины, губы слегка накрашены. Она увидела нас, помахала рукой и прибавила шаг. Ее спутница, запыхавшись, еле поспевала за Лорой, хотя была намного моложе. — Разве она не великолепна? — тихо сказал Гуннар. — Никогда еще не видел, чтобы Лора Уорд не приняла чей-либо вызов. Я так и предполагал, что вы внесете свежую струю в ее однообразную жизнь. Но уже скорее дайте ей почувствовать свой восторг. Актриса жаждет новых зрителей, — возбужденно приказывал Гуннар Торренсен. Он и не мог оставаться равнодушным. Я же была откровенно восхищена. Слабая, немощная женщина, которая вчера едва могла спуститься со ступеней с помощью двух человек, вдруг превратилась в полную сил сияющую красавицу, бодро взбиравшуюся на крутой холм. Звезда Голливуда давала представление в мою честь и делала это прекрасно. Я не могла не восторгаться этим божьим даром перевоплощения, несмотря на мое годами выпистыванное предубеждение против Лоры Уорд. Она поднялась к воротам с озорным видом, как будто хотела опередить компаньонку. Задохнувшаяся от непривычно трудного подъема Айрин Варес выглядела униженно расстроенной. Я лишь мельком взглянула на худощавое угрюмое существо в коричневом пальто и коричневом берете, из-под которого торчала прядь черных прямых волос. Хотя Айрин было около 40, но Лора Уорд выглядела намного моложе своей наперсницы. «Мой дорогой Гуннар!» Лора протянула ему обе руки, и я тут же узнала этот глубокий, влекущий, неподражаемый голос. Он взял ее руки в свои и, наклонившись, нежно поцеловал подставленную щеку. «Вы прекрасно выглядите, Лора. Я привел с собой одну молодую девушку. Познакомьтесь, Мэри Томас, журналистка и писательница из Нью-Йорка». Лора повернулась ко мне с очаровательной улыбкой. Однако в ее поведении ощущалась известная сдержанность. Ведь в роли просительницы выступала я, а не она. Ее холодная ладонь оказалась в моей нагретой солнцем руке, с которой я поспешно стянула перчатку. Вблизи на лице Лоры были заметны разрушительные следы времени, но румяна, помада и умело подведенные глаза создавали иллюзию молодости, что усугублялось ее оживленностью. Лора Уорд была способна ввести в приятные заблуждения публику, которая видела перед собой прежнюю чаровницу. Я не почувствовала ни застарелой злости, ни унизительной жалости, пожимая ее руку. Передо мной была Лора Уорд, великая актриса. «Мисс Томас, как любезно с вашей стороны посетить меня!» «Спасибо, оказывается, вы еще верите в чудо. Полагаю, что меня помнят в Америке». Теперь я ступила на знакомую стезю. «Ну, конечно, вас помнят. Сейчас в Нью-Йорке проходит фестиваль ваших фильмов. Всего несколько дней назад я снова смотрела «Шепот». В этой трагедии вы гениально сыграли героиню». «Благодарю вас, но Эллен Брэдли не самая любимая моя роль. С ней связаны тяжелые воспоминания. Вы видели и другие ленты с моим участием?» «Все, что только смогла. Кинофестивали повторялись время от времени. Когда мне было 10 лет, отец впервые повел меня посмотреть вас. Он был редким почитателем вашего таланта. Гуннар негромко кашлянул, а я, взглянув на него, продолжала. Вас, разумеется, помнят не только в городах, где проходят ретроспективы фильмов Лоры Уорд. Их часто показывают и по телевизору, поэтому вы популярны по всей стране. Вы очень добры. Мы должны поговорить. Я хочу побольше узнать о книге, которую вы пишете. Подойдите ближе, сядьте около меня. Актриса опустилась на невысокую стенку, жестом приглашая меня занять место рядом. Потом небрежным взмахом руки отослала Гуннара и Айрин. «Не возражаете, если мы немного побеседуем наедине? Мне хочется поболтать с этой прелестной молодой женщиной, приехавшей к нам из Нью-Йорка». Поймав многозначительный взгляд Гуннара, я села рядом с Лорой. «Хорошо, что она находит меня прелестной. Значит, верит и ни в чем не подозревает. Ну, расскажите теперь, что вы хотите обо мне знать?» «Вам известно, что я давно взяла за правило не давать интервью. Может быть, пришло время нарушить табу? В Америке возрастает культ Лоры Уорд среди молодежи, не говоря о людях старшего поколения. Мне кажется, пришло время снова явить миру его кумира». «Через вас?» Тонкая улыбка намекнула, что я недооценила ее чувство собственного достоинства. Не стоило забывать, что передо мной умудренная жизнью прославленная актриса. Почувствовав иронию, я не осталась в долгу. Я много печаталась, несмотря на молодость. Многие звезды Голливуда ценят мои работы и благосклонно согласились дать интервью для будущей книги. «Вы говорите, ваше имя Мэри Томас?» «Странно, почему-то не помню работ под такой фамилией. Впрочем, я мало читаю американские газеты и журналы. Книга останется неполной без главы о Лоре Уорд». Возможно, мой голос прозвучал искренне, и она нежно дотронулась до моей ладони одним из своих изысканно мягких жестов, столько раз увековеченных на экране. Кожа, казалось, вспыхнула от ее прикосновения, и я с трудом удержалась, чтобы не отдернуть руку. «Вы должны помнить, что когда-то пресса была ко мне весьма несправедлива. Это одна из причин моего нежелания давать интервью. Другая причина — нашествие бесцеремонных репортеров. Они не давали мне шагу ступить. Это было умопомрачением, повальным сумасшествием узников пера. Я и сейчас делаю это только ради Гуннара. Он очень настаивал». Гуннар уговорил сначала Айрин, а компаньонка — меня. Гуннар — верный друг. Он замечательный и благородный человек. Я ему верю. И если он так хочет, что ж, вы согласны? Легкая обаятельная улыбка разгладила морщинки на лбу. Морщинки исчезли. И сидевшая рядом женщина вдруг показалась совсем молодой. «Давайте попробуем начать. О чем вы хотели меня спросить?» Я покачала головой. «Не сейчас и не здесь. Мне нужно подготовиться. Потом мы сядем в тихом, уютном месте, где я могла бы спокойно записывать. Можно это устроить?» Улыбка почти исчезла с ее губ. Снова появились морщинки, иллюзия молодости пропала. «Не уверена, что это возможно». «Но почему?» — настаивала я. Она перевела взгляд на черную островерхую церковь, вздымавшуюся ввысь, и стала пристально рассматривать на одном из коньков ступенчатой крыши голову дракона. Потом, зябко передернув плечами, обратилась к Айрин. «Дай мне жакет, пожалуйста. Стало холодно. Извините меня, мисс Томас, но в последнее время я не совсем здорова, и вы просите о невозможном». Подошли Арин и Гуннар. Арин подала жакет, а Гуннар, услышав отказ Лоры, убежденно возразил. — Ерунда. Уверен, вы прекрасно справитесь с тем, о чем просит мисс Томас. Общение с юной энергичной писательницей благотворно для вас. Посмотрите на себя. Даже за какие-то минуты вы расцвели и выглядите так, как несравненная Лора, которую я помню в молодости. Будьте благосклонны. Поделитесь своим духовным богатством с миром. Вы — одно из его лучших созданий, которое не должно уйти в небытие. Густые ресницы затрепетали, и Лора бросила на него лукавый взгляд, исполненный вечного, как наша планета, женского кокетства. Не спорю, я давно живу на свете и стала историей, почти легендой. Вы ведь находите меня старухой? Убежден, Лора, что вы вечно будете молоды. Он не подразнивал и не льстил. В честных глазах Гуннара светилось обожание и восхищение. Теперь вы опытная, мудрая женщина, и мне кажется, у вас найдется, что сказать людям, и гораздо больше, чем в те времена, когда вы были голливудской звездой. Я не читал работ мисс Томас, но думаю, вы обогатите ее новую книгу. Я чувствовала на себе тяжелый взгляд, стоявший рядом Арин Варос, как бы оценивающий мой дар благотворно влиять на Лору. Она явно колебалась, а, судя по всему, ее мнение окажется решающим. «А вы поможете мне?» Я посмотрела Арин прямо в глаза, как будто стараясь напомнить о тайне, пока неизвестной Лоре, о том, что я дочь Лоры Уорд, и, как никто другой, могу пробудить ее к творческой жизни, возродить волшебницу экрана. «Будет очень трудно каждый день привозить Лору сюда», — засомневалась Арин Варос. В ее голосе почти не улавливался иностранный акцент. Очевидно, за годы, проведенные в обществе актрисы, она научилась безукоризненному английскому произношению. Лора взглянула на нее. «Я не собираюсь каждый день являться к церкви для встреч с мисс Томас. Предпочитаю вернуться в город и принять ее у себя в доме». «Доктор Флетчер?» — начала была Айрин. Но Лора с девической непосредственностью хлопнула в ладоши. Она приняла решение. «Ни слова больше. Мисс Томас приедет к нам погостить. У меня уже так давно не было гостей. Мы побеседуем в спокойной домашней обстановке. Мисс Томас, у меня есть комната, где полно ценных реликвий прошлого. Я расскажу вам истории, которых вы никогда ни от кого не узнаете. Покажу мои любимые вещи, игрушки, которыми играла в детстве. Ведь я родилась в этом доме». «Браво!» — воскликнул Гуннар. «Идеальное решение!» Айрин явно в этом сомневалась. «У нас нет отдельной комнаты для мисс Томас», — напомнила она Лори. «В той, где раньше принимали гостей, живет миссис Джейф». Глаза Лоры загорелись воодушевлением. «Мы все устроим, Айрин, поговорим об этом позже. Вы приедете, мисс Томас?» «Разумеется». И мечтать не могла о таком лестном предложении. Айрин сдалась. «Ну что ж, если вы так хотите, но доктор Флетчер всегда настаивает. Он против общения с репортерами и ужасно рассердится, когда узнает о сегодняшней встрече. Боюсь, он не позволит вам принять мисс Томас». Лора надменно выпрямилась и сразу показалась выше ростом. «Вы не должны волноваться о Майлзе, Айрин. Если я приглашаю мисс Томас погостить, то уверена, что он не будет возражать,